нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету той минуты, когда милая идет. Слышу, все во мне заговорит. Вся душа моя пылает, вся душа моя горит. И куда не знаем сами, словно пьяные бредем. А кругом сады белеют, а в садах сквозь иголки замирай. Идем по тем дорожкам, где не кошена трава. Где из сердца соберутся незабвенные слова. Лучше нету того цвета, когда яблоня цветет.